«Я сделала что-то не так, бабушка?» — спросила Айрин огорченно. «Нет, моя дорогая, но тебе надо понять. Любой истинный дар остается в то же время и у того, кто дарит. Этот моток твой». «А мне не надо брать его с собой? Он будет храниться у вас?» «Ты возьмешь его с собой. Я прикрепила кончик нити к кольцу на твоем пальце». Айрин посмотрела на палец. «Я не вижу его, бабушка», — удивилась она. «Неважно. Чувствуешь, как протянулась дорожка от кольца к комоду?» — сказала леди. «О, я правда чувствую!» — обрадовалась принцесса. «Но ничего не видно», — добавила она, глядя на свою вытянутую руку. «Нить слишком тонка, чтобы ее заметить. Ты только ощущаешь ее. Теперь можешь представить, сколько здесь пряжи, хоть и кажется, что клубок маленький». «А что мне с ним делать, если он будет лежать у вас в комоде?» «Иначе он не сможет тебе помочь. Он вообще не смог бы стать твоим, если бы не остался здесь. Теперь слушай. Если тебе будет грозить какая-либо опасность, например, как сегодня вечером, ты снимешь кольцо и положишь себе под подушку. Потом проведешь указательным пальцем, тем, на котором было кольцо, по нити и последуешь за ней, куда бы она тебя ни повела». «Как замечательно! Я знаю! Она приведет меня к вам, бабушка!» «Да, но помни, путь может показаться трудным. Главное — не усомниться. В одном ты можешь быть уверена. Пока ты держишься за нить, я держу ее тоже». «Удивительно», — произнесла Айрин задумчиво. Потом вдруг вскочила. «Ой, бабушка, я все время сижу тут на вашем стуле, а вы стоите. Пожалуйста, простите». Леди положила руку ей на плечо. «Сядь, Айрин. Я рада постоять, если только кто-то сидит на моем месте». «Вы очень добрая», — воскликнула принцесса и села обратно на стул. «Но», — продолжала она все еще озадаченная, — «раз нить натянута между моим кольцом и комодом, то она может порваться, если окажется на чьем-нибудь пути». «Все устроится само собой. Боюсь, что тебе пора идти». «А нельзя мне остаться и поспать сегодня у вас, бабушка?» «Нет, не в этот раз. Если бы я собиралась оставить тебя ночевать, то уже искупала бы в моей ванне. Но ты же знаешь, все домашние в отчаянии из-за тебя. И было бы жестоко оставить их в таком состоянии. Тебе надо пойти вниз». «Как хорошо, бабушка, что вы не сказали «иди домой», потому что здесь у вас мой дом. Можно я буду так говорить?» «Конечно, детка. Я надеюсь, ты всегда будешь считать это своим домом. А сейчас пойдем. Мне нужно отвезти тебя обратно так, чтобы никто нас не заметил». «Пожалуйста, я хочу еще спросить», — заторопилась Айрин. «Это из-за короны на голове вы кажетесь такой молодой?» «Нет, дитя», — ответила бабушка. «Я надела корону из-за того, что почувствовала себя так молодо сегодня. И я подумала, что тебе будет приятно увидеть свою старую бабушку в ее лучшем облике.